Глава 23. 1. Редкие капли дождя упали на лобовое стекло, когда Александр Белый остановил автомобиль и выключил двигатель. Он вышел из служебной машины и тихо закрыл за собой дверь. Молодой человек окинул взглядом местность. Удручающего вида гаражи, представляющие собой металлические контейнеры, стояли рядом, плотно прижимаясь друг к другу. С противоположной стороны, через дорогу, на которой Белый оставил свой автомобиль, невпопад росли высокие кустарники и несколько деревьев с голыми ветвями. Молодой следователь обернулся на звук и увидел, что его коллеги тоже остановились рядом. От колес их автомобиля поднялось облако пыли, отчего в носу у Александра защекотало. Щебень под ногами хрустел и перекатывался, когда он шел в сторону, где начинался ряд окрашенных в грязно-красный цвет гаражей. Глаза внимательно изучали двери, стены, царапины и следы на земле. Из-за того, что большую часть дороги усыпали мелкие камушки, лишь кое-где под ними выглядывала пыльная земля, найти следы не представлялось реальным. Однако Белый продолжал быстро идти вперед, подмечая любые детали. Вскоре ряд оборвался, резко уходя вправо туда, где располагались металлические и кирпичные гаражи, также стоящие по линейке вдоль дороги. Парень развернулся, перешел на сторону, где росли кустарники, и стал идти в обратном направлении, внимательно изучая землю по правую руку от себя. Серые облака сбрасывали на землю редкие дождевые капли, которые падали на неприкрытую голову молодого человека, полностью сосредоточенного на поиске зацепки. И хотя внешне он выглядел отстраненным и серьезным, внутри него все кричало и трепетало от мысли, что Алиса может быть в опасности. «Я слишком долго занимался какой-то ерундой», — проносилось у него в голове. «Хватит жалеть себя и других. Невзоров был прав, пора подойти к делу, как настоящий следователь». И он увидел его. Между кустарниками, закатившись за край дороги, лежал карандаш. Сердце пропустило удар, по плечам побежали мурашки. Молодой человек нагнулся, раздвинул кусты и громко вдохнул через нос. Судя по виду карандаша, использовался он часто, так как от основной длины осталось меньше четверти. И Белый помнил, что видел его раньше, когда Невзоров досматривал вещи задержанной. Этот карандаш принадлежал Алисе. Молодой человек поднялся на ноги и посмотрел в противоположную от него сторону. Над гаражами, прямо напротив того места, где он стоял, возвышался большой дуб с раскидистыми кривыми ветвями. Белый вздрогнул, когда черная птица гаркнула, прыгая на ветки и поворачивая голову из стороны в сторону. Поняв, что на дереве гнездятся вороны, он опустил взгляд и увидел, что стоит напротив стыка двух гаражей. Александр быстрым шагом подошел сначала к одному, потом к другому, обернулся через плечо и снова прошел вдоль ряда. На этот раз ему хватило несколько шагов. Он остановился у одной из дверей и дернул замок. Повернул голову и крикнул одному из коллег. «Парни, мне кажется, это здесь!» Двое мужчин приблизились к нему. Одного, которому было за 40, звали Тимофей, а имя второго, невысокого и курносого, парень узнал только сегодня — Олег. Тимофей вскинул бровь и спросил, откуда у него такая уверенность. «Этот замок выглядит совершенно новым». Белый вновь покосился на дверь и указал рукой на соседние. «А другие уже проржавели. В кустах я нашел карандаш Алисы, той девушки, которая прислала мне сообщение. Он лежал напротив этих гаражей». «И что ты предлагаешь?» — нахмурился Олег, скрещивая руки на груди. «Будем взламывать», — просто ответил молодой человек. «У кого-нибудь из вас есть инструменты?» «А что, если это не оно?» — не унимался Олег. «Взлом с проникновением. Рудскому это не понравится». «Мне насрать!» — не сдержавшись, грубо прервал его Белый и покосился на второго коллегу. «Нам нужно открыть этот гараж, срочно. Возможно, внутри мы обнаружим что-то важное. Нет, я в этом уверен». «Тебе повезло, что с вами поехал я», — сказал Тимофей со смешком. Он развернулся, отошел к машине, на которой приехал Александр, и через минуту вернулся, держа в руках ящик с инструментами. «Откуда они у тебя?» Олег даже отшатнулся от удивления. «Я на днях был у родителей. У них трубы протекли. Пришлось менять сантехнику. На кухне и ванной», — сказал Тимофей и протянул ящик Белому. Тот забрал его, поставил на землю и открыл, ища что-то среди инструментов. «Взял их с собой, чтобы после работы заехать. И как-то забыл выложить. Похоже, не зря». Александр выпрямился, держа в руках два гаечных ключа, и подошел к гаражной двери. «Ты что делаешь?» — воскликнул Олег, заметив, что парень подносит инструменты к навесному замку. Александр не ответил, полностью сосредоточенный. Он закрепил гаечные ключи так, чтобы они не двигались, и силой надавил, смыкая. Послышался щелчок. Замок открылся, упал и покатился по щебню. Белый не смог сдержать улыбки, когда с благодарностью отдавал Тимофею инструменты. «Ох ты ж!» — воскликнул Олег, уставившись выпученными глазами на открытый замок. «Откуда в тебе столько силищи?» Молодой человек не ответил, достал из кобуры пистолет, снял с предохранителя и попросил коллег быть готовыми ко всему. Тимофей убрал гаечные ключи в ящик. Олег повторил движение Белого. Парень приоткрыл дверь, выставляя перед собой пистолет. В гараже оказалось темно, однако света из открывшейся двери хватило, чтобы рассмотреть силуэт внутри. У стены на крюках висела голая девушка. Ее тело было в крови, голова безвольно склонилась на бок. Александр Белый подбежал к ней быстро, поставил пистолет на предохранитель, убрал его и попытался освободить девушку. Дрожь пробежала по его телу, когда он ощутил исходящий от нее холод. Как парень успел заметить, ее кожа была оттянута из-за крюков. Он предположил, что именно раны на спине и вызвали кровопотерю. Белый услышал, что кто-то из коллег, не сдерживая матов, вышел на улицу, чтобы вызвать скорую помощь. Он снял девушку с крюков и уложил ее на пол, оценив плачевность ситуации. Александр решил не тратить время зря и стал делать массаж сердца. Несколько подходов с редкими толчками в грудь и искусственным дыханием. «Пожалуйста, живи!» — мысленно умолял он. Вдалеке послышался вой сирены. Собственное частое сердцебиение сбивало его, однако парень закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Пульс почти не прощупывался, но он продолжал попытки, пока не почувствовал его более стабильно. Руки у него дрожали, когда он отстранился от девушки и посмотрел на свои грязные пальцы. Кровь успела свернуться, и потому бордовые пятна на ладонях были сухими и крошащимися. В помещение вбежали медики с носилками. Тимофей и Олег помогли им перенести девушку и вышли вслед за людьми в белых халатах. К горлу подступала тошнота, когда Александр Белый встал на ноги и покачнулся. Но он нашел в себе силы выйти наружу. Воздух на улице был чище и прохладнее, и прикосновение редких дождевых капель к лицу привело его в чувство. Санитары скорой помощи уже занесли носилки, а водитель машины разворачивался, чтобы уехать. По спине и вискам Белого все еще катились горячие капли пота. «Если это животное сделало подобное с другой девушкой, — в ужасе рассуждал он, — то Алисе грозит смертельная опасность. Его ничто не остановит». Желудок следователя свернулся в тугой узел, к горлу подступил ком. Он достал телефон и набрал номер, который был последний в списке звонков. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Александр не мог позволить себе впадать в панику. Не в этот момент. Он должен был спасти девушку, которая оказалась в опасности и сейчас находилась в руках человека, готового хладнокровно убивать. Человека, который ни перед чем не остановится. Белый быстро набрал номер Невзорова, молясь, чтобы тот поднял трубку. Однако он услышал то же самое, что и минуту назад, когда звонил Алисе. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. В голове начала складываться картинка, которую Белый не хотел видеть. Все факты, которые были ему известны тогда и сейчас, образовали в его сознании версию, которая на первый взгляд казалась абсурдной и не имеющей смысла. «Этого не может быть», — прошептал молодой следователь в ужасе, уставившись в пустоту. «Нет». Перед ним были закономерности, которые сложились в его голове подобно тому, как кусочки пазлов соединяются в изображение, как кажущиеся несвязанными части мозаики, если посмотреть на них под другим углом, превращаются в целостную картину. Александр прокручивал в голове слова Алисы, все то, что он знал о Невзорове, сведения из папок с висяками, его собственные теории и предположения о том, что каждый случай связан с предыдущим. Он вспомнил слова Невзорова, который утверждал, что Белый ищет связи там, где их нет. Вспомнил слова девушки о человеке в черном и куртку мужчины. Вспомнил, что убийства совершались в темное время суток. И помнил о том, что Невзоров никогда не опаздывал и уж тем более не пропускал работу. Стакан без отпечатков пальцев, ну конечно. Его осенила спиртовая салфетка. Уборщица нашла ее в нашем кабинете. Такая же салфетка была у убийцы. Он просто стер отпечатки и разбил стакан, чтобы замести следы. Белый продолжал судорожно думать. Он вспомнил числа из папок с делами. Квартира 49, дом номер 30, количество подписчиков Симоны, кафе «Пятое измерение», татуировка со скрещенными цифрами на груди сегодняшней девушки и книга, пропавшая книга «Пять поросят». Как он мог не заметить? Это же было у него под носом. «Пять». Белый вспомнил, как напарник менялся в лице и становился агрессивным, когда он называл числа, кратные пяти, и как избегал произносить их сам. Он не связывал это все раньше. Но теперь картина выглядела стройной, логичной, настолько, что Белому стало стыдно за свою невнимательность и глупость, и хотя эту цифру было не так просто распознать, она наполняла каждое нераскрытое дело. Теперь он мог найти ее даже там, где обычному человеку это могло показаться простым совпадением. Александр Белый сглотнул и повернул голову. Он обратил на это внимание, когда взламывал замок, но тут же отбросил мысли прочь, увидев раненую девушку. Однако сейчас Белый вновь посмотрел на дверь гаража. На ней краской было выведено число. 55. Он нашел в списке контактов номер Антона и нажал на кнопку вызова. Два коротких гудка, и коллега поднял трубку. Белый, сказав, что нет времени на лишние разговоры, попросил проверить, не выезжала ли в последние полчаса за город машина, и назвал номера той, на которой ездил с напарником. А также, на всякий случай, попросил проверить и личный автомобиль Невзорова. «Насколько срочно?» «Очень срочно!» — сказал он, и в его голосе послышался напор. «Позвони мне сразу, как что-то узнаешь». «Хорошо, сделаю», — коротко ответил Антон и сбросил звонок. Белый на негнущихся ногах подошел к автомобилю, открыл дверь и сел боком на водительское сиденье, уперевшись локтями в колени. К нему подошел Олег и протянул пачку влажных салфеток. Коротко поблагодарив коллегу, Александр Белый вытер грязные руки и услышал, как к нему обратился Тимофей. «Ты молодец!» — похвалил он его. «Быстро соображаешь. Возможно, благодаря тебе девчонка будет жить». «Это уже врачи должны постараться, но ты правда поступил правильно», — подхватил Олег, забирая грязные салфетки из рук Белого. «Мы едем обратно?» — спросил Тимофей и наклонил голову, пытаясь встретиться взглядом с молодым следователем. «Нет, это была не та девушка, которую я искал». От его слов оба мужчины застыли на месте. Он забрал ее с собой, а эту оставил умирать. «Тогда чего мы ждем?» — первым пришел в себя Олег. «Едем задерживать его? Ты же знаешь, куда ехать?» «Предполагаю. Но нужно знать наверняка. Мне самому не хочется ждать, каждая минута на счету. Но для того, чтобы не заблудиться, как учил мой отец, нужно знать дорогу», — сказал Александр и глубоко вдохнул через рот. «Поэтому я позвонил в отдел и попросил Антона кое-что проверить. Скоро мы поймаем его. Я надеюсь». Мужчины помолчали, а Белый продолжал думать раз за разом, перепроверять свою догадку. Впервые ему хотелось, чтобы интуиция обманула его. Он боялся верить ей и надеялся на то, что ошибся. Что их автомобиль стоит припаркованный где-то во дворе. А Невзоров просто проспал, заболел, попал в пробку, все что угодно. Но никак не то, что он был убийцей, которого все это время искал Александр. Однако если Антон подтвердит факт того, что за пределы города выехала полицейская машина с их номерами или личный автомобиль его напарника, значит Алиса была с Невзоровым. А из всего получается, что эта поездка может стать для нее последней. Мысль о том, что девушка уже мертва, яркой молнией прочертила его сознание, заставив вздрогнуть. Он тут же отогнал ее, страшась даже представить себе подобный исход. Ожидание с каждой минутой усиливало напряжение, зависшее в воздухе. Или ему только так казалось. «Белый, я кое-что нашел!» — крикнул Тимофей, отвлекая его от мыслей. Молодой следователь поморгал, удивляясь тому, что не заметил, как коллега оказался у гаражных рядов. Александр Белый встал и вместе с Олегом приблизился к Тимофею. Мужчина стоял с вытянутой рукой, указывая на что-то ладонью. Когда они приблизились достаточно близко, Тимофей спросил. «Это же ваша с Невзоровым машина, не?» Сердце ухнуло вниз. Перед ними, между рядами гаражей, стоял автомобиль. Их с Невзоровым автомобиль. Место было укромное, темное, с шиферной крышей, но все трое разглядели номера машины и даже сквозь полумрак крытой ниши между гаражами. Белый не мог понять, радоваться ему или еще больше волноваться. Если это их автомобиль, то выходило, что Невзоров был здесь, но самого мужчину они не видели. Напряженно думая, Белый смотрел, как Тимофей и Олег без единого слова приблизились к машине, чтобы проверить, есть ли кто-либо внутри. Молодой следователь остался на месте, до конца не веря в происходящее. Его интуиция уже не шептала, а буквально кричала, била в колокола, закрепляя в сознании мысль о том, что Невзоров именно тот, кого он все это время искал. Повисшую в воздухе тишину разорвал звук вибрации телефона. Александр одним быстрым движением поднес его к лицу, увидел на экране знакомое имя и с громко бьющимся сердцем принял звонок. 2. Вячеслав Невзоров сидел за рулем автомобиля, взгляд его был прикован к дороге. В голове он раз за разом прокручивал свои действия, пытаясь найти момент, в котором ошибся или не до конца что-то продумал. Что именно привело его к этому? Откуда девушка, которая лежала без сознания на заднем сиденье, могла узнать о нем? И как много еще она знает? Был очевиден факт, что кто-то следил за ним. Однако вопросы о том, кто это был и какое этот человек имеет отношение к Алисе, до сих пор оставались без ответов. «А ведь все было идеально продумано», — процедил сквозь зубы Невзоров. Единственный момент, за который он мог себя упрекнуть, — это убийство Зриловой. Он наблюдал за девушкой неделями, изучал ее соцсети и отношения с парнем. Новость о том, что столь безответственный человек планирует в ближайшее время стать родителем, стала для него последней каплей. Она не была беременна, только хотела предложить своему не менее жалкому парню идею сделать ребенка. Ярость клокотала внутри, когда Невзоров стоял за лестницей на первом этаже. Перед глазами мелькали лица из прошлого. Цифры крутились, прыгали, уменьшались и проникали под кожу острыми краями, отчего он не переставал чесаться и потеть. Другого пути нет. Эта грешница не должна породить на свет человека, который будет несчастен. Никто не будет счастлив в семье, где нет ни дня без скандалов, где нет средств на содержание и где единственным решением возникших проблем видит рождение ребенка. Когда она появилась в поле его зрения, он не раздумывал больше ни секунды, сделал 3 быстрых шага вперед, замахнулся битой, вкладывая в это всю ненависть к таким, как она, и попал точно в затылок. Девушка упала, завалившись на бок. Из отвратительного вида раны на голове пошла кровь, быстро впитываясь в светлые волосы. Невзоров быстро осмотрелся по сторонам и наклонился над телом. Поняв, что девушка не придет в себя, мужчина как можно скорее убрался прочь. Он добрался до своей машины, которая была припаркована в 10 минутах ходьбы от места преступления. Сел за руль, достал пачку салфеток и вытер слегка дрожащими руками попавшие на него и на биту капли крови. «Куртка черная, никто не заметит кровь. Даже днем», — думал он, бросая использованные влажные салфетки в раскрытый пакет на пассажирском сиденье. Невзоров выехал на трассу. Проехал по автомагистрали к мосту и прислушался к навигатору, ища слепое для камер место. Уже через 3 минуты орудие преступления уносило течением реки прочь из города. Он прокрутил в голове каждое свое убийство, которое совершил за последние 2 месяца, и был вынужден признать, что его ненависть к грязным, порочным людям, не имеющим права на жизнь, за это время стала слишком сильной. Азарт хищника оказался на этот раз сильнее. Если еще год назад Невзоров ограничивался 15 смертями, то с конца августа и до настоящего момента он убил 5, почти 6. Тут же поправил мужчина сам себя, почувствовав приступ гнева, и кинул быстрый взгляд на Алису, которая лежала без сознания. А лобовое стекло разбились первые дождевые капли. Невзоров включил дворники и продолжал вспоминать каждый случай, но не мог понять, где именно облажался. «Может, дело в поспешности?» — судорожно думал он. «Хотя 2 года назад я убил 6 за такой же промежуток. Нет, дело в другом». Невзоров вспомнил, как у гаража ему померещилось, что кто-то наблюдал за ним. И теперь из-за неизвестного наблюдателя он вынужден убить человека, который не вписывался в его образ грешника. Вячеслав Невзоров вновь и вновь перебирал ту информацию, которую знал о ней. Его разум утверждал, что перед ним грешница, которую нужно наказать. Но до сего момента это говорило ему сердце. Его нутро горело рядом с ними, а рядом с этой девушкой он был совершенно холоден, словно она замораживала в нем агрессию и желание карать и казнить. Невзоров вновь посмотрел на нее через зеркало заднего вида. «Нет, она не невинный цветочек», — рассуждал он. «Эта девушка — неизвестный мне вид яда. Она закупоривает сосуды, проникает в легкие, медленно отравляет своим присутствием. Он не мог объяснить, почему чувствует это рядом с ней. Девушка, что нарушила все его планы, пугала больше, чем перспектива оказаться за решеткой. Невзоров не понимал ее и оттого боялся. За время охоты на Викторию Симонову и за время заключения Алисы под стражей информации он собрал достаточно. Однако была в этой, на первый взгляд, обычной, ничем не примечательной девушке загадка, которая каждый раз, когда Невзоров оказывался близко, заставляла его внутренне содрогаться. Даже прикосновение к ней сводило судорогой его мышцы и причиняло ужасный дискомфорт. Он терялся в догадках, и это очень ему не нравилось. Мужчина откинулся на сиденье и вернулся мыслями к своим грешникам. Убийство Симоны было для него своего рода квестом. Он продумал все до мелочей, не оставил ни одной капли в граненом стакане с крепким напитком, разбавленным колой и повышенной дозой антидепрессанта. Невзоров первый отправился в душ, грязное от соприкосновения с греховной женщиной. Опираясь руками на раковину, смотрел на свое мокрое от воды лицо и глубоко дышал. Внутри разрасталась ненависть. Она сочилась из его пор, стекая по обнаженной коже, зависала на кончиках растрепанных волос густым соком презрения. Грязной женщине, что осталось в комнате. К самому себе, поддавшемуся низменному порыву. В отражении он увидел уязвленного, но опасного зверя, в глазах которого горела жажда крови. Невзоров еще раз принял душ и смыл с себя все упоминания его слабости и намеки на недобрые намерения. Сегодня он просто фанат прекрасной Симоны, пришедшей скрасить ее вечер. Перед тем, как выйти из ванной, включил подсветку на зеркале и натянул улыбку, которая так нравилась женщинам. Хищника, готового быть очарованным добычей. Они поменялись местами. Симона подошла к нему, наклонилась так, что коснулась рыжими волосами его щеки, и чмокнула в уголок губ. После она пошла в душ, демонстративно виляя оголенными, но слишком угловатыми бедрами. Он помнил, что должно последовать дальше. «Спасибо тебе, интернет, за идиотов-блогеров, которые понятия не имеют, что такое приватность», — подумал Невзоров, доставая из чужой сумки пачку антидепрессантов. Блистер щелкнул несколько раз, выплевывая 4 таблетки в ладонь. Мужчина плеснул виски и разбавил колой. Раскрыв капсулу, он высыпал содержимое в стакан Симоны и перемешал трубочкой. Смял оболочки и спрятал их в карман своей куртки. Виктория вышла из душа, все такая же игривая и готовая продолжать. Невзоров поднял стакан и протянул девушке тот, что был с трубочкой. Предложение «Кто первый выпьет до дна, получит право выбирать следующим» она встретила охотно. Симона бросила трубочку на пол, залпом выпила свой напиток и одарила Невзорова победной улыбкой, но он-то знал, кто выиграл в этой битве на самом деле. Она впилась поцелуем в его губы, не скрывая и не стесняясь обуревавшей ее страсти. Но он не спешил продолжать. Уложив ее на кровать, Невзоров стал массировать спину, ноги и руки девушки. Он вытянул запястья Симоны, проходя пальцами по тонкой коже и изучая узор, в который складывались голубые вены. «Я засыпаю», — пробурчала Вика в подушку. «Как будто не здесь. Сейчас усну». Невзоров оставил ее, включил воду в ванной и достал из нагрудного кармана своей куртки лезвие, перчатки и салфетки. Он сел в кресло, взял второй стакан с напитком и сделал небольшой глоток. Симона еще была в сознании, но ничего не говорила, лишь издавала глухие стоны в подушку. Невзоров прикрыл глаза и откинул голову. Мокрые после душа волосы коснулись шеи. Он чувствовал власть, безнаказанность, силу, что доступна только ему, и право, которое никто не способен отнять. Невзоров не спеша надел кожаные перчатки, тихо хрустнувшие, когда сжал в них пальцы. Он встал, перевернул Вику и взял ее на руки. Девушка склонила голову, прижимая щекой к его обнаженной груди. Она не сопротивлялась. Правильно. Теперь он хищник, наигравшийся с добычей, готовый к решительной атаке. Невзоров погрузил Симону в ванну и выключил кран. Достал лезвие из упаковки, взял ее руку и уверенным жестом провел им по предплечью девушки. Она громко выдохнула через нос, но никак больше не отреагировала. Невзоров повторил то же самое с другой рукой. Симона непроизвольно дернулась, но он спокойно опустил ее предплечье в теплую воду, которая стремительно наполнялась кровью из уже двух ран. Невзоров промыл лезвие под струей и вымыл стакан Вики. Он посмотрел на него в задумчивости несколько секунд и выключил кран. Выйдя из ванной, мужчина разорвал упаковку салфеток. Резкий спиртовой запах ударил в нос. Он аккуратно протер стакан, избавляясь от отпечатков. Невзоров подошел к кровати и сел на нее. Резко поднял руку и швырнул стакан о стену с такой силой, что тот разлетелся на осколки. Он встал, допил напиток из второго стакана и тщательно протер его со всех сторон второй салфеткой, после чего поставил обратно на стол. Перед уходом мужчина в последний раз окинул взглядом комнату и подошел к открытой двери. Вика, бледная и безмолвная, лежала в наполненной водой и кровью ванной. Надавив на ручку, он щелкнул замком с внутренней стороны и после закрыл ее снаружи. А ведь удачно получилось, что Алиса была с ней знакома и оказалась так близко в нужный момент, подумал Невзоров, возвращаясь от сцены в мотеле к реальности. Сергей, свидетель, который дал показания против Алисы, среагировал на ее появление даже быстрее него самого. Обвинение сыграло на руку, самое то для отвода глаз, чтобы запутать следствие. «Мог ли он меня сдать?» Вслух предположил мужчина и сам же ответил на свой вопрос. «Нет, он слишком нуждается в деньгах на лечение своей мамаши. Я предложил ему сумму, которую вряд ли кто-то может перебить. Да и он слишком труслив, чтобы самому что-то предпринять. Значит, это кто-то, кого я не знаю». Возможно, его могли видеть в Ленинском районе, даже несмотря на раннее дождливое утро. Он преследовал псевдоотличницу и в один из дней смог загнать ее в ловушку. В соцсетях Мчеславской не было ни намека на грехи, но он видел свою жертву насквозь, ощущал исходящий от нее запах, которым так или иначе пахли все, от кого он очищал этот мир. Невзорову было достаточно и этого. Андрей Цмыкал стал самым простым грешником, который добровольно прыгнул в лапы своего карателя. Наркоманы всегда готовы попробовать что-то новое, особенно если им предложить это бесплатно. Невзоров любил проводить время в Даркнете. Доступ к темной стороне интернета раскрывал перед пользователями мир возможностей и безнаказанности. Потому, когда он увидел объявление о продаже неизвестного наркотического растения, подумал, что может использовать его. Так и случилось. Цмыкал оказался не просто наивным, но и глупым. Он не задавал лишних вопросов и сел к нему в машину, чтобы попробовать гриб, уносящий в нирвану. Уже через 10 минут наркоман прилег на заднем сиденье, закатил глаза и застыл, не издавая ни звука. Дождь усилился. Ветви деревьев изгибались, поддаваясь порывами ветра. Невзоров включил поворотник и съехал с трассы к лесному массиву. Дорога была не асфальтированной, однако это было ему на руку. Мужчина знал это место, ведь именно здесь он оставил последнюю жертву медленно умирать. Только в этот раз ему предстоит лично умертвить девушку и закопать так глубоко в земле, чтобы ни один человек не догадался, куда она пропала. Невзоров медленно вел машину, с каждым метром удаляясь все глубже и глубже в лес.